Сергей Евтушенко. Как я стал хозяином странного замка в другом мире. Глава первая. Черная тень ждет у трона тебя. Правь средь теней, пути назад не будет. Цатхарсис, зов зверя. Мне было 5, когда я в первый раз увидел этот сон. Помню, как сильно болел, то ли ангиной, то ли гриппом, и как мама читала мне сказки о рыцарях на ночь. И тогда во сне я подумал, что попал в замок короля Артура. Стены, пол и потолок, сложенные из гладко обтесанного серого камня, факелы в железных подставках, огромные деревянные двери, все запертые. 5-летний я шел по длинному коридору, шлепая босыми пятками по холодному камню, и оглядывался в поисках благородных рыцарей и прекрасных дам, а то и самого короля Артура, восседающего во главе круглого стола. Но коридор все не кончался, свет факелов с каждым шагом становился тусклее, а в конце меня ждали вовсе не персонажи из сказок и легенд. В конце коридора меня ждало чудовище. Тронный зал был таким огромным, что я не мог охватить его взглядом. Целый мир, наполненный камнем, деревом и тканью, залитый лунным светом из 2 огромных окон в дальнем конце. Изящные коринфские колонны, плавно переходящие в фигурные балки, сплетающиеся под потолком. Конечно, тогда, в 5 лет, я не знал никаких заумных архитектурных терминов. Я просто таращился, приоткрыв рот на ожившую иллюстрацию из книги «Внутри странного», на удивление реалистичного сна. На колонны окна, гладкий каменный пол, плиты на котором идеально примыкали друг к другу. На узор в виде то ли змея, то ли дракона, высеченный на полу. На громадный резной трон из светлого дерева, но обитый черной тканью. А затем, на женщину, что вышла мне навстречу. Точнее, она не выходила, выплыла, не касаясь земли, как и положено призраку. В 5 лет я уже знал, что такое привидение и что их скорее всего не бывает, но это был сон, а во сне случается и не такое. Только вот все привидения, что я видел на картинках и в мультиках, выглядели как смешные полупрозрачные человечки, не способные напугать даже ребенка. Леди, охраняющая тронный зал, смотрела на меня лишь одним глазом, вторая глазница пустовала. У нее не было части щеки и губ, как не могло быть у полуразложившегося трупа, плоть которого частично слезла со скелета. Платье, безобразные грязные лохмотья, лишь подчеркивающие ужасную картину смерти. Она двигалась вперед, протягивая руки, словно хотела вцепиться мне в горло, выжать жизнь костяными пальцами. Но бежать меня заставил не ее ужасный облик, а чудовищный потусторонний крик, раздавшийся из полуоткрытого рта, когда расстояние между нами сократилось до нескольких шагов. Я бежал и бежал, пока не упал куда-то, а затем проснулся в слезах. 5-летний пацан с высокой температурой, только что увидевший свой первый в жизни кошмар. Кошмар, которому было суждено повториться. Мне 10, и я сломал ногу. До этого у меня не случалось даже вывихов, а тут поехал кататься на велике у старой рощи, ну, там, где есть очень удобные невысокие горки, с которых можно хорошенько разогнаться. Разогнался, не заметил камня под колесом и полетел вперед, до ближайшего дерева. Хорошо хоть не лбом о ствол, успел извернуться, но лодыжке не повезло. Велосипеду тоже не повезло, и возвращаясь домой, хромым и несчастным, почти не наступая на стремительно опухающую левую ногу, я уныло думал, как же мне влетит за велик. За ногу влетело гораздо больше. Травмпункт, гипс, неуклюжие костыли, с которыми я никак не мог разобраться и так и норовил прыгать на одной ноге. 1,5 месяца без школы, вроде и классно, да только летние каникулы уже через 2 недели. А это значит, целый месяц лета дома, фактически под замком, из-за собственной тупости. Еще и велик сломал. В первую ночь после перелома я еле заснул, нога ныла даже под обезболивающими, а в голове крутились мысли о невеселом будущем. И во сне снова оказался в замке, правда, не посреди коридора, а на одном из наружных балконов. Несмотря на яркую огромную луну, я с трудом мог рассмотреть окрестности, мешала едва заметная дымка, стоящая в воздухе на границе внешних стен. Зато было неплохо видно часть внутреннего двора, вымощенного крупной брусчаткой. Посреди двора стоял колодец, в одном углу громоздились пустые бочки, а в другом – стойки с оружием. Копья, топоры, арбалеты и мечи моментально притянули мое внимание как самый мощный в мире магнит. В голове тут же родился план – спуститься, добраться до стоек и как следует поиграть в рыцарей. Нога во сне была в полном порядке, хоть прямо с балкона прыгай. Но я рассудил, что летать можно не в каждом сне и лучше добраться пешком. Лестница вниз отыскалась довольно быстро, и она привела меня прямо к порогу тронного зала. На автомате я сделал пару шагов внутрь. Только в этот момент я вспомнил кошмар из глубокого детства. Вспомнил, и тут же увидел ее. В 10 лет я уже смотрел серьезные фильмы ужасов и зачитывался крипипастой. И оттого новый приступ ужаса оказался куда как более пронзительным, чем когда мне было 5. Банши, а это, несомненно, была Банши, начала кричать, вновь повергнув меня в позорное бегство. Я проснулся, задыхаясь от страха, а сломанная лодыжка нестерпимо ныла, будто я в самом деле только что бегал. Кошмар повторялся, и с каждым разом все становилось хуже. Хуже, не только во сне, но и в жизни. Мне 11, и родители принесли в дом щенка, которого назвали Вольтом. Через 4 месяца на прогулке его сбила машина, и он умер у меня на руках. Ночью, новый кошмар про замок. Мне 13, меня избили за школой, за отказ дать позвонить с мобильника, подаренного на день рождения. Мобильник, разумеется, отобрали, и я знал, что на новый у родителей денег не было. Никого из уродов не нашли. Ночью, замок. Мне 15, в нашем доме взорвался газ, и хотя никто не погиб, пришлось срочно переезжать в гораздо худший район. 17, меня бросила Лена, а точнее просто исчезла, растворилась в воздухе, словно и не было полутора лет, которые мы встречались. Я чуть не сошел с ума, пытаясь ей найти, в конце концов добившись ответа от отдаленных знакомых, что она уехала из страны. 18, лучший друг вместе с семьей погиб в автокатастрофе. Замок приходил во сне каждый раз, превратившись в навязчивую идею, жуткий символ беды. Дорога в тронный зал в новых снах становилась все более мрачной, но от нее нельзя было отвертеться. Пространство в самом зале искажалось, то сжимаясь вокруг меня, то расширяясь до горизонта, колонны нависали надо мной безмолвными тенями, окна казались пустыми глазницами мертвого великана. Ужас накатывал волнами даже до появления призрака, а она лишь завершала работу, начатую этим проклятым местом. Я знал, что по легендам банши воют, предвещая чью-то смерть, но ее вой стал скорее панихидой по моей разваливающейся судьбе. 19. Заболела мама. Анализы выявили очень редкую генетическую дрянь со сложно произносимым названием, не столь страшную на первый взгляд, но заставляющую врачей удивленно переглядываться. Через полгода маме уже было тяжело ходить, через год она не могла даже встать с постели. И без того небольшой запас денег на черный день кончился очень быстро. Отец залез в долги, затем залез еще глубже. Что оставалось делать? Только продать квартиру, и в итоге так и случилось. Мы боролись 2 года, мы перепробовали все, включая очень дорогое лечение в Германии. Возможно, если бы не гребаная третья пандемия, отца не стало спустя 2 недели после похорон мамы. Сердце. Я ненавидел сны про замок почти так же сильно, как ненавидел собственную жизнь. Макаренко. Да ты там заснул что ли? Нет, Николай Николаевич. Перекошенная рожа моего шефа больше напоминала карикатуру, чем настоящее лицо настоящего человека. Оживший мультик для взрослых, где лысая туша весом далеко за 150 кило орет на подчиненного по любому возможному поводу, но в основном просто чтобы выместить злость. Туша, Николай Николаевич Боровицкий, которого за глаза все звали Боров, подчиненный, я, Виктор Игнатьевич Макаренко, можно просто Вик, продавец-консультант в сети магазинов «Техносупер», но это только днем. По ночам, сторож на складе, работа на 6 дней в неделю, каждый рабочий день в совокупности на 16 часов, пару из которых можно списать на сон на втором рабочем месте, но не на первом, нет, консультанты «Техносупер» должны поддерживать бодрость тела и духа при любых обстоятельствах, как минимум, чтобы на них не повесили всех собак, как сейчас вешают на меня. За последний месяц пропало 7 единиц техники, на общую сумму свыше 50 тысяч. Я отстраненно следил за тем, как Боров постепенно краснеет от злости, давясь воздухом и брызжа слюной. Что же, стоило отдать ему должное, в этот раз он нашел умеренно легитимную причину для ора. Пропажи действительно произошли, хотя в мою смену, лишь 3 из 7, и в это время в зале находились другие консультанты. Загадочное дело, выносили не самые мелкие предметы, не из тех, что можно запихнуть в карман, например, тостер и насадку для пылесоса, но при этом камеры ничего не засекали. Если это проворачивал кто-то из сотрудников, он был изрядным шутником. Мне, правда, не очень хотелось смеяться. Вчера, Макаренко, в твою смену, Пропала микроволновая печь стоимостью 18 тысяч. Витринный образец. Как ты это объяснишь? А, не знаю, Николай Николаевич. Не знал никто. Охрана уже перепроверила записи с камер, но такое ощущение, что проклятая микроволновка просто отрастила ноги и по-тихому свалила со стенда, пока все отвернулись. Боров, разумеется, был в курсе, но на ковер в итоге вызвал только меня, как вызывал и до этого. Ты мне тут не умничай. Шеф даже привстал из-за стола, чтобы нависнуть надо мной. Ты думаешь, я не знаю, как тебе нужны бабки? Я всех своих сотрудников проверяю, Макаренко, и только ты на двух работах херачишь. Решил по-быстрому навариться за счет фирмы? У меня такое не прокатит. Пару лет назад, услышав подобный спич от начальника, я бы заледенел от страха. Год назад по спине пробежали бы мурашки. А сейчас я просто сидел и молча смотрел ему в глаза, не испытывая ничего, кроме ленивого любопытства. Что будет дальше? Наложит штраф, уволит, попытается врезать? Последний вариант был бы наиболее любопытным, но бойцовский клуб явно смотрели мы оба, так что последствия могли оказаться непредсказуемыми. Мое спокойствие, кажется, все сильнее действовало Борову на нервы, но он кое-как взял себя в руки и грузно опустился на место. Короче, так, все кражи, все недостачи будут вычтены из твоей зарплаты. С завтрашнего дня будешь приходить на час раньше и уходить на час позже. Вся ответственность по залу на тебе. Опоздаешь, сука, хоть на минуту, узнаю. И если пропадет еще хоть одна единица товара, хоть зубная щетка. Николай Николаевич, я дождался, пока он втянет воздух, улыбнулся и вклинился в образовавшуюся паузу. Будьте добры, идите на ха. Когда я аккуратно закрыл за собой дверь в кабинет начальника, из-за нее все еще раздавался ошарашенный рев. Что-то про то, что я попутал берега и рамсы, что в конец охренел, что в этом городе я больше работу нигде не найду, его, Боровицкого, слова. И я даже верил, почему нет, но было уже совершенно пофиг. Пофиг на то, что я только что потерял чуть ли не единственную работу, позволяющую кое-как закрывать кредиты и снимать убогую однушку на окраине, на которую могли взять придурка без образования и связей. Пофиг на то, что произошло это за неделю до зарплаты, все равно после вычета краш от нее ничего бы не осталось, как и от куска следующей. Пофиг на то, что вот-вот наступит зима, и надо еще что-то жрать, а ночные дежурства приносят копейки. Жаль только, что Борова удар не хватил на месте, это было бы отличным завершением моей карьеры в Техносупер. Виктор, а, Анна, именно Анна, не Анечка и даже не Аня, секретарша шефа, внимательно смотрела на меня с немым вопросом в больших серых глазах. Блондинка невероятной красоты, всегда безупречно стильная, абсолютно непонятно что забывшая в этой дыре. Она могла бы зарабатывать миллионы в качестве модели для модных журналов или даже управлять собственной бизнес-империей, но предпочла сеть магазинов Техносупер и Борова в качестве начальника. Тот, впрочем, не распускал руки, никогда не повышал на нее голос и, кажется, даже немного ее побаивался. «Завтра напишу по собственному», — сказал я. «Или лучше в понедельник». «В понедельник определенно лучше», — медленно сказала она бархатным голосом. Рев Борова не оказывал на меня никакого влияния, а вот ее речь. «Но вы не торопитесь, Виктор. Утро вечера мудренее. Не дать не взять, Василиса Премудрая из народных сказок. Прекрасная тоже, чего уж там. Но для меня что утро, что вечер были одним и тем же, серым бесконечным месивом, сливающимся воедино. Увольнение из Техносупер лишь слегка разбавило это болото, но скорее всего ненадолго. Я неопределенно махнул рукой, прощаясь, и покинул офис с твердым намерением больше не возвращаться. Заявление об увольнении, в конце концов, можно прислать по почте. В переулке, в конце которого находился склад, было непривычно людно, а полицейская машина со включенной мигалкой задавала тон всему району. Я остановился, не дойдя метров 30 до знакомых ворот. Из обсуждения зевак поблизости стало ясно, что владельца, тихого частника, взяли на горячем, хотя дальше мнения расходились, то ли за неуплату налогов, то ли за контрабанду. Контрабанду чего, не уточнялось, но судя по наряду из трех ментов за воротами, в чем-то теория была правдивой. В отличие от Борова, владелец склада никогда напрямую со мной не общался, за что я был невыразимо ему благодарен. По долгу службы мне следовало подойти к служителям закона, представиться, сообщить, что я тут вообще-то работаю и впутаться с головой. Вместо этого я развернулся на 180 и пошел назад, до ближайшей автобусной остановки. Минус две работы за один день, выполнено. По крайней мере за дежурство в самом деле платили гроши. Только переодевшись в домашнее и растянувшись на старой тахте, я сообразил, что за последний месяц вообще не ночевал дома. В основном дрых на складе, один раз зависал у приятеля, а домой заходил только переодеться да перекусить. Что же, в ближайшее время, пока не найду чего-то нового, это изменится. Если я найду что-то новое, платить за квартиру, через неделю, по кредитам, через две. В холодильнике мышь повесилась, денег, в лучшем случае закупить крупы да соли, снова занимать, и ладно бы на еду, но что делать со всем остальным? По-хорошему, мне не стоило валяться, надо было встать, запустить мой древний комп, хорошо хоть и нет оплачен до конца месяца, и сидеть до посинения на сайтах поиска работы, пока не найду хоть какое-то место, за которое можно уцепиться. Обещание Борова, что я больше не найду работы в городе, вполне могло оказаться правдой, у этого утырка были связи, но что еще оставалось, валить куда-то без прицела, на какие деньги? Я окинул взглядом единственную комнату квартиры, в которой я жил последние два года, дешевле только комната в коммуналке, да и то не намного. Предметы роскоши, вышеупомянутый комп, запускающийся на честном слове, книжные полки со старой фантастикой, пара гантелей в углу, видавшая виды боксерская груша, да фотография родителей в рамке на столе. Черные, тоскливые мысли удерживали меня на тахте лучше любой усталости, но та тоже вносила свой вклад. Я так давно нормально не высыпался, что успел забыть, как это, когда можно растянуться, прикрыв глаза. Нет, разумеется, я не планирую спать, просто полежу минут пять спокойно, а потом встану и раскочегарю компьютер. Даже не пять минут, ровно минуту, разве это много? Я открыл глаза посреди коридора из серого камня, освещенного факелами в железных подставках. Разумеется, почему бы и нет, давно не виделись, как раз два года, со смерти отца. К слову, освещение коридоров факелами в реальности, мягко говоря, не работало. Те давали слишком много дыма при не слишком высокой эффективности. Но факелы в замке из сна работали по правилам видеоигр или фильмов в жанре фэнтези. Чистый, яркий свет и почти никакого чада. Хотя даже ярко освещенный коридор умудрялся оставаться мрачным, и я хорошо помнил, куда он вел. Значит, надо скорее идти вперед, чтобы этот долбанный сон побыстрее закончился. Никогда еще тронный зал не был в таком ужасном состоянии. Пыль и разруха, паутина, плесень, выщербленные колонны, покосившиеся балки под потолком. Одно из двух больших окон разбито, другое покрыто сетью мелких трещин. Словно в последний раз я был здесь не два года, а 200 лет назад. Наверное, если бы у меня хватило денег на поход к психиатру, ему бы нашлось, что сказать мне на этот счет. А вот и звезда моих кошмаров, полумертвая леди в обрывках платья. Почему-то сегодня ее лицо с отслаивающейся плотью и протянутые вперед костлявые руки не вызывали прежнего ужаса. Да и вообще никакого ужаса не вызывали, мне было совершенно все равно, что произойдет дальше. Жизнь оттопталась по мне с такой силой, что какое-то привидение во сне больше не казалось страшным. Скорее мне стало ее немного жалко, одинокую и покинутую, застрявшую во сне какого-то неудачника. Банши издала призрачный вопль, и он не оказал на меня ни малейшего эффекта. Я мог убежать, как всегда, просто по привычке. Мог молча развернуться и уйти, но не видел в этом смысла. Сон в любом случае скоро окончится, так куда торопиться? Чего ты хочешь, бедная, схватить меня за горло? Ну так хватай, я даже шагну навстречу. Но ее руки двинулись дальше, обвив меня за шею. Это ощущалось странно, не как настоящее прикосновение, а скорее как поток ледяной воды, ставший чуть более теплым от контакта с кожей. Я вздрогнул, но не отстранился, и чудовищное лицо Банши оказалось совсем близко от моего лица. Единственный зеленый глаз, на удивление, изумительно красивый, пристально изучал меня в течение пары секунд. Убедившись, что я все еще не пытаюсь убежать, она приникла к моим губам остатками своих. Не могу сказать, что ощущение было из приятных. Скорее, даже одно из самых неприятных, которые я когда-либо испытывал. Словно меня разом заполнили жидким азотом, обжигающим и замораживающим одновременно, не дающим дышать, меняющим все, с чем он соприкоснулся. Но даже тогда я не двинулся с места. Какой смысл? Чего мне бояться? Умереть во сне. Через несколько секунд опаляющий холод сменился нарастающей темнотой, которая быстро добралась до моей головы. Наконец-то, я открыл глаза, собираясь рывком встать с кровати, сгонять в магазин за хоть какой-то едой, запустить комп и дальше действовать по плану. Вместо этого я обнаружил себя, сидящим на троне, обитом черной тканью, посреди того самого тронного зала. Надо сказать, сейчас зал смотрелся заметно лучше, скорее ближе к той версии, что я видел в самый первый мой визит, много лет назад. Прибрано, аккуратно и окна целы. Но все-таки, почему я еще тут? Я что, так и не проснулся? Меня привлекло движение по правую руку, и повернув голову, я обнаружил девушку, склонившуюся в глубоком реверансе. Бледная кожа, длинные черные волосы, слегка блестящие в лунном свете, изысканное готическое платье, отдаленно напоминающее наряд горничной. И лишь когда она подняла на меня огромные зеленые глаза, я вздрогнул от узнавания. Именно она встречала меня все это время, вызывая бесконтрольный ужас. До момента, когда мне стало уже нечего бояться. «Добро пожаловать, хозяин», — сказала она негромким, почти безэмоциональным голосом. «Наконец-то вы приняли то, что принадлежит вам по праву». Глава вторая. Признаться, до меня не сразу дошло, что она говорит. Пришлось протупить секунд пять и заново прокрутить в голове ее слова, пока не пришло понимание. Странная готическая девушка смотрела на меня, словно ожидая ответа, и я только сейчас заметил, что ее ноги все еще не касаются земли. Выходит, она так и осталась призраком, просто теперь заметно более симпатичным. Мой голос звучал хрипло и неуверенно, словно я действительно проснулся после беспокойного сна. «Где я?» «Вы в сердце своих владений, хозяин, в замке по имени Полночь». Странная формулировка не ускользнула от меня, но на данный момент другие вопросы были важнее. Происходящее с каждой секундой все меньше ощущалось, как сон. Я полностью контролировал свое тело, чувствовал деревянный трон под собой, вдыхал прохладный воздух. Вокруг ничего не расплывалось, не менялось, мои мысли, пусть и слегка путанные поначалу, все больше прояснялись. Здесь не работала логика сновидения, а какая тогда работала? «Ты кто? Как тебя зовут?» «Я Костелян, хозяин, управляющая вашего замка. Вы можете звать меня как пожелаете». «Да, тогда буду звать тебя Кас», — решил подыграть ей я. «И хватит называть меня хозяин. Как скажете, господин». Вкупе с безэмоциональным тоном девушки это начало казаться тонкой издевкой, но если она и правда троллила, на ее лице это никак не отображалось. «Виктор, можно просто Вик, и давай по порядку, что вообще здесь происходит?» Она слегка склонила голову на бок, не спуская с меня своих невероятных глаз. Что-то мне подсказывало, что сходу разобраться не выйдет, и это что-то оказалось абсолютно право. Кась не то чтобы отказывалась отвечать на вопросы, она просто игнорировала большую часть, а на остальные давала в основном односложные и ничего не говорящие ответы. Что это за замок и где он находится? Как я сюда попал? Что именно принадлежит мне по праву? Почему это место снилось мне с детства? На все это я в лучшем случае удостоился легкого пожатия плечами или наклона головы, после чего моя собеседница делала вид, что занята осмотром зала или уборкой. Впрочем, кое-чего мне удалось от нее добиться. «Пока вы не вступили в свои права, хозяин, Вик, пока вы не сели на трон, Вик, Полночь спала». Почувствовав слабость, ее заполнили паразиты. Они мусорят, шумят, они ранят, отщипывая понемногу от ее огромной души. Какие еще паразиты, мелкие и покрупнее. Но теперь хозяин вернулся и сел на трон. Только вы можете очистить ее недра и вернуть ей душу. Я не понимаю. Вы и не должны понимать, Вик. Ее прохладный, отстраненный тон начинал действовать мне на нервы, а дерево трона, пусть и обитое плотной тканью, с каждой минутой ощущалось все более неуютным. Я встал, потягиваясь и разминаясь, еще раз отметив, что ощущения были вполне себе реальными. Чем рассиживаться, получая бессмысленные ответы на бесконечный вопрос, лучше пройтись и осмотреться самому. Хотя, как вариант, может, устроишь мне экскурсию по моим владениям? Кас посмотрела на меня так, будто я предложил ей раздеться и немедленно заняться сексом в извращенной форме, не отходя от трона. Мне резко стало неловко, пусть и абсолютно непонятно, за что. Я могу перемещаться лишь по очищенной территории, хозяин, но я всегда буду ждать вашего возвращения. Могла бы просто сказать «нет, спасибо». Ни в один из предыдущих визитов в Полночь я, признаюсь, как следует не осматривался. Во сне вообще сложно на чем-то сосредоточиться, а уж в повторяющемся кошмаре хочется только одного, чтобы он поскорее закончился. Но сейчас, в этом странном сне, который воспринимался один в один как явь, мое внимание привлекали даже обычные стены. Так вышло, что я немного разбирался в архитектуре и строительных материалах, и при этом не имел ни малейшего понятия, из чего они были сложены. Точно не кирпич, не известняк. Отполированный гранит, нет, структура все равно не та. Да и кому бы пришло в голову полировать каждый каменный блок в таком огромном здании. Удивительные бездымные факелы вызывали не меньше вопросов, но спустя 5 минут я решил забить и просто следить за происходящим. Я, хозяин замка хрен пойми где, ну и отлично. Чем дольше мне не понадобится возвращаться туда, где меня ждал лишь пустой холодильник и неподъемный груз долгов, тем лучше. Что там от меня требовалось? Очистка от паразитов. Дезинсектором мне работать еще не приходилось, но пройтись по коридорам, чтобы оценить масштаб катастрофы, было несложной задачей. Основной коридор, что вел в тронный зал, оказался сравнительно коротким. Он упирался в большие двустворчатые двери, накрепко запертые. Я внимательно осмотрел их, но не обнаружил ни малейшего признака замочной скважины. По всей видимости, с обратной стороны висел засов или что-то их подпирало. Тогда я начал путь назад, проверяя двери поменьше, расположенные по бокам коридора. Всего их было 4, по 2 с каждой стороны. Первая сразу поддалась, открывшись в коридор поменьше и потеснее, и к тому же непроглядно темный. Поколебавшись, я позаимствовал один из чудо-факелов основного коридора и нырнул в ответвление. Пока что никаких следов паразитов не наблюдалось. Пол в боковом коридоре был покрыт густым слоем пыли, но в остальном все выглядело достаточно опрятно. Никаких тебе тараканов или крыс, разбегающихся от света факела, никаких экскрементов или трупиков, ничего. Не то чтобы я был разочарован, но, возможно, информация о кассо-паразитах оказалась изрядно преувеличенной. И тут я увидел нечто. Нечто напоминало человека или, возможно, когда-то было им. Иссохший остов, обтянутый кожей цвета пергамента, одетый в невнятные бурые обноски. Он сидел, прислонившись к стене и уткнув голову в колени, словно давно погибшая жертва ядерной бомбардировки или служка, заблудившийся в лабиринтах под древним храмом и решивший, что проще умереть от жажды. Странные ассоциации, лезущие мне в голову, ни разу не помогали разобраться. Я шагнул вперед, поднимая факел в левой руке, чтобы рассмотреть древнего мертвеца получше, и тот шевельнулся, а затем шевельнулся еще раз, поднимая ужасную голову с выеденным временем лицом, без носа, губ и глаз. В черной пустоте глазниц свернулись 2 уголька, горящих ядовито-зеленым светом, и эти угольки уставились прямо на меня. На удивление реалистичный сон сделал полный оборот, вернувшись к кошмару. Я прислушался к себе, но страха все еще не было. Некоторое беспокойство, пожалуй, все-таки не каждый день наблюдаешь своими глазами, как оживает иссушенная мумия. Оживает и надвигается с очевидно недружественными намерениями. Хотя, может, враждебность мне только мерещится из-за неприглядной внешности. Кас, вон, тоже сперва казалась полуразложившимся трупом и ничего, оклемалась. Может, это вообще один из моих слуг, который бежит поприветствовать своего сюзерена, и если постоять спокойно, то, хрясь, мои рефлексы, по счастью, опередили поток бессвязных и практически сумасшедших мыслей, выбросив правую руку вперед в классическом хуке, как только монстр приблизился на расстояние удара. После того, как меня избили в детстве, до меня как-то резко дошло, что если оставить все как есть, рано или поздно это повторится, а затем еще раз и еще раз, и никто не сделает нихера, чтобы помочь. Я должен был научиться драться, так, чтобы выбить зубы первому мудаку, что решит что-то у меня отобрать, так, чтобы больше не лезли. Секции школы единоборств, по крайней мере те, что были в доступе, быстро показали свою неэффективность. В лучшем случае там можно было прийти в форму и отработать удары, но не понять, как правильно вести себя в тяжелой ситуации, когда бить первым, а когда бежать. К счастью, один из друзей отца, бывший командир десантно-штурмовой роты, взялся помочь и тренировал меня 1.5 года, прежде чем не отправился поплавать на своей моторной лодке и не утонул во время внезапно налетевшего шторма. И все же, тренировки не прошли зря, я оттолкнулся от них и продолжал работать над собой, даже когда было совсем не невмоготу. С тех пор, как я начал тренироваться, мне пришлось драться раз 10. Пару раз били меня, один раз дело кончилось ничьей, 7 раз от меня отползали, утирая кровавые сопли. Я никогда не нарывался, но бил так, как решил для себя давно, чтобы не лезли. Сильно, наверняка и практически на автомате. Хотя если бы кто-то мне сказал, что навыки ближнего боя пригодятся, чтобы вмазать по морде ожившему мертвецу, я бы охрененно удивился. Ощущение, кстати, было такое, будто кулак врезался в ствол трухлявого дерева, и результат соответствовал ощущениям. Жуткая башка мертвяка дернулась назад и чуть ли не оторвалась от неестественно худой шеи. Он сделал пару неуверенных шагов назад, а затем рухнул на пол, дернулся и рассыпался в груду бурого праха. Посреди этой груды плясало бледно-голубое пламя, небольшой всполох, словно огонек от зажигалки. Повинуясь необъяснимой тяге, я присел рядом, протягивая ладонь к огоньку. Тот слегка качнулся от несуществующего ветра и втянулся ко мне в руку. Я почувствовал лишь легчайшее тепло и внезапное удовлетворение, будто только что совершил самую правильную вещь в своей жизни. Но осмыслить это все мне не дали, из дальнего конца коридора раздался даже не топот, скорее хорошо различимый шелест новых иссохших ног. Ко мне спешил еще один мумифицированный враг, а за его спиной с легким отставанием следовал второй. Я встретил их уже хорошо зарекомендовавшим себя хуком и мощным пинком в солнечное сплетение, каждому хватило лишь по удару. На этот раз мне даже не пришлось наклоняться, огоньки с их останков потянулись ко мне сами. Пока что я уверенно побеждал. Только вот, удивительное дело, на нежить принцип ударить так, чтобы не лезли почему-то не работал. Вслед за павшими тварями темнота рождала новых и новых, не обращая внимания на мое отчаянное сопротивление. Удар по седьмому мертвяку оказался слегка смазанным, и вместо того, чтобы рассыпаться в прах, он слегка отшатнулся, а потом повис у меня на левой руке, держащий факел. Пока я его стряхивал, прибежали восьмой и девятый. Восьмого я развалил с одного попадания, а вот девятый сразу упал мне в ноги и впился в левую голень совершенно беззубым ртом. Больно не было, я еле удержался от того, чтобы нервно расхохотаться, но по сути было не до смеха, враги перли гораздо быстрее, чем я успевал их раскладывать. Дернувшись изо всех сил, я вырвался из настырных объятий. Факел ударился об пол, но не погас, отбрасывая на стены безумные тени. Я бросился назад, этот бой мне было не выиграть при всем желании. Если не можешь победить, особенно против целой толпы, бежать – лучший выход. Но темный коридор преподнес мне новый сюрприз. Дверь вначале оказалась заперта. Я как следует дернул на себя железную ручку и пару раз от души протаранил дверь плечом. Та даже не пошевелилась. А потом меня догнали иссохшие. Где-то здесь, кажется, восприятие происходящего снова сместилось в сторону сна. Я все еще не чувствовал ни страха, ни боли, хотя меня прямо-таки заваливала орда чудовищных мумий, отчаянно пытающихся разорвать меня на куски. Какое-то время мне даже удавалось отбиваться, обращая твари в пыль кулаками, локтями и коленями, но итог был предрешен. Легкие забились могильной пылью, стало тяжело дышать, все смазалось, а затем я проснулся. Сквозь полузакрытые шторы брезжил неяркий утренний свет, учитывая то, что на дворе стояла середина ноября и утро начиналось не раньше 10, проспал я прилично. Нащупав на столе мобильник, я сонно взглянул на экран, ну точно, 10:07. Уведомления показывали два пропущенных вызова с незнакомого номера, и не успел я разблокировать экран, тут же раздался новый звонок. «Да», — буркнул я в трубку, на 100% уверенный, что услышу автоматический женский голос бота по продажам. «Виктор», — спросил в телефоне неуверенный мужской голос, — «это вы? Мне Анна ваш номер дала. Простите, если разбудил». «Не разбудили. Кто это?» «Николай, с работы. Боровицкий». Пару секунд я непонимающе моргал, а затем как-то сразу проснулся окончательно. Если бы Боров не представился, я бы в жизни не узнал его голос, хотя бы потому, что до этого момента со мной он разговаривал преимущественно аром. Молчание затягивалось. «Виктор», — обеспокоенно спросил Боров, — «меня слышно?» «Слышно. Чем могу помочь?» «Понимаете, произошла ужасная ошибка. Сразу после вчерашнего, сразу после того, как вы ушли, ко мне подошел Кирилл, ну, начальник охраны, вы его знаете?» «Знаю». Подошел и сказал, мол, так и так, вора поймали чуть ли не за руку, и Макаренко тут совершенно ни при чем. И тут мне так неловко стало за наш разговор. Шеф изливался еще минут 10, за это время я успел пару раз хорошенько ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я точно не сплю. Честно признаться, странный замок, наполненный нежитью, сейчас казался мне куда как более реалистичным, чем запинающийся, извиняющийся и даже заискивающий голос Николая Боровицкого. Никогда в жизни глава техносупер не звучал столь жалко, ни передо мной, ни перед кем-то другим. Он раз за разом повторял, как сильно ошибся, как сожалеет о своей вспышке гнева, как берет свои слова назад и готов исправиться. Когда он начал рассказывать о том, что уже распланировал график посещения психолога, я не выдержал и перебил. «Чего вы хотите, Виктор? Виктор Игнатьевич, возвращайтесь на работу, а? Просто выходите в понедельник по обычному графику, и сделаем вид, что ничего не было. Вы нужны фирме, очень нужны, а уж за мной премия не заржавеет». От третьего щипка у меня аж навернулись слезы на глаза, но заново я не проснулся. Сдавленным голосом я выдавил, что подумаю, и повесил трубку под раздавшийся в ответ облегченный аккомпанемент благодарности. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но это было. Боров назвал меня по имени и отчеству и пообещал премию. В техносупер никому из продавцов не выдавали премию, а любое упоминание об этом грозило немилостью начальства. Что здесь, нахрен, происходит? Обычно с утра я не чувствовал голода, но сейчас понял, что почему-то сильно проголодался. В холодильнике нашелся подсохший, зато и не заплесневевший кусок сыра. Понюхав его, поразмыслив и проверив хлебницу, я соорудил пару на редкость неприглядных, но вполне съедобных бутербродов. А заживав их, запивая большой кружкой черного чая, задумался всерьез. Вчера Боров клялся с матом пополам, что работы у меня больше не будет, и не только в техносупер, но и вообще в этом городе. Даже если бы спустя минуту вора не просто поймали, а я бы лично притащил его, вытряхивая из карманов награбленную технику, прощения бы мне не даровали. Зато сегодня по телефону шеф звучал так, словно его прямо во время разговора держали с пушкой у виска и отпустили лишь когда услышали, что я согласился подумать. Разумеется, этот образ был полнейшим бредом, у меня не водилось ни крутых друзей, ни опасных покровителей. Но что-то все же заставило Борова не просто передумать, а умолять, что-то совершенно необъяснимое. Включив компьютер и проверив электронную почту, я тут же наткнулся на письмо от шефа, которое он, видимо, отправил, не дозвонившись в первый раз. В нем было сказано примерно то же, что он говорил по телефону, но с конкретной суммой премии, в 2 месячных оклада. Сумма даже по меркам нашего захолустья средняя, но она позволила бы мне заплатить за квартиру и минималку по кредитам, а также частично раздать накопившиеся долги товарищам да знакомым. Отнюдь не окончательное решение вопроса с деньгами, но куда лучше, чем ничего. Интересно только, пройдет ли у Борова помутнение сознания к моменту, когда придется подписывать премию. А еще был замок, сон, который не шел у меня из головы, хотя с момента пробуждения прошло не меньше часа. Обычно к этому моменту даже самые яркие детали сновидения стираются, оставляя смутные образы и ощущения, но я почему-то прекрасно помнил все подробности. Неестественные факелы, полые стены из подозрительного камня, коринфские колонны и резные балки, светлый трон, обитый черной тканью, запертые и открытые двери, бесконечные иссохшие чудовища, пристальный взгляд и тихий голос Кас. Этот сон был определенно самым интересным из всей замковой серии, что я видел, начиная с детства. Жаль, конечно, что снова он мне приснится только после очередной беды. Варианты всегда есть. Четвертая пандемия, землетрясение, повышение квартплаты. Выбирай, не хочу. То есть, в самом деле не хочу, но спрашивать никто не будет. Суббота пролетела без приключений. Сбегал по магазинам, потратив остаток финансов на продукты на неделю. На удивление, хватило даже на кусок курицы и полкило картошки, а лук дома уже был. Вернулся и наварил целую кастрюлю супа. Пообедал. Прошерстил сайты по поискам работы, на случай, если вся эта утренняя лабуда с Боровым окажется каким-то пранком столетия. Убедился, что вакансий кот наплакал. Проверил новости по поводу склада, где я подрабатывал сторожем. Похоже, владельца крепко взяли за яйца, и эта дорога для меня была закрыта окончательно. Потягал гантели, поприседал, покачал пресс, отработал удары на груши, костяшки слегка ныли, будто я в самом деле перемолол кулаками кучу мертвяков. Принял душ, взял наугад одну из книг с полки и полчаса почитал, но никак не удавалось сфокусироваться на тексте. Остаток вечера рубился в героев, пока не понял, что если не сделаю пару шагов до тахты, то усну, уткнувшись носом в клавиатуру. Поставив будильник на 10, в воскресенье мы договаривались пересечься с Илюхой, я провалился в черный омут без сновидений. Что-то заставил меня открыть глаза, и это был точно не звонок будильника. Я проснулся и обнаружил себя сидящим на хорошо знакомом троне в хорошо знакомом тронном зале. Каз была рядом, к счастью, в облике готической девушки, а не полуразложившейся банши. Заметив мой ошарашенный взгляд, она склонилась в реверансе. «Добро пожаловать, хозяин! Был ли успешен ваш первый поход?» Глава 3. Несколько секунд я молчал, не зная, что ответить, и вышел из транса, наградив самого себя уже привычным щипком. Хрен там, организм уверял меня, что я ни капельки не сплю, а в самом деле сижу на троне, разговаривая с призраком. Точнее, еще не разговариваю, а смотрю на нее, как полный идиот, пока она терпеливо ожидает ответа. «Нет, прискорбно это слышать», — сказала она, и в ее ровном голосе не проскользнуло ни нотки сожаления. «Что вам помешало? Кажется, меня завалили числом. А когда я попытался уйти, дверь назад была заперта. Полночь заперла ее, чтобы тени не проникли в очищенную зону», — на полном серьезе сказала она. «Но она уже открыта для нового похода. Но когда я зайду, она снова закроется, возможно». Какое-то время я смотрел на нее, пытаясь обнаружить хотя бы малейший признак издевки, но не преуспел. «Давай зайдем с другой стороны», — наконец сказал я, усаживаясь на троне поудобнее. «Я хозяин этого замка, так, то есть, фактически, феодал. Вы схватываете все на лету, хозяин. Вик, как вам будет угодно. Уж поверь, будет. В общем, вернемся к моему статусу. Феодалу положены не только наделы, но и слуги. Я не могу отправить на эту зачистку паразитов кого-нибудь другого», и снова этот взгляд, будто я сказал что-то настолько непозволительно ужасное или непроходимо тупое, что Каз даже не могла выразить это словами, зато прекрасно компенсировала молчанием, заставляя меня неловко заерзать на месте. «Да что я сказал-то такого, я даже логическую цепочку провел». Вик, когда она все же заговорила, ее голос был столь же тих и нейтрален, как и всегда, но почему-то ощущался иначе. «Вне тронного зала вы видели кого-нибудь, кроме паразитов? В зале вы видите кого-нибудь, кроме меня? Нет, но у вас нет других слуг, нет вассалов, нет стражи, нет придворных. Пока что нет. У вас есть только я и вы сами. Никто другой не может очистить полночь и восполнить ее безграничную душу. Тогда вы обретете всю полноту власти, достойную вашего статуса». Опять эти разговоры о душе замка. Я вспомнил о бледных огоньках, что плясали на прахе поверженных паразитов, а затем втягивались куда-то в меня. В тот момент я ничего не чувствовал, но сейчас, при мыслях об этом, где-то внутри нарастало странное ощущение, сплетение холода и тепла. Я невольно сфокусировался на нем и вдруг, совершенно неожиданно, словно выпал из своего тела, взмыв над ним и удивленно наблюдая со стороны. Я видел себя на троне, видел бледную фигурку Каз рядом, видел весь тронный зал, но что важнее, я чувствовал его, крохотный кусочек тепла и чистоты, зал и основной коридор, когда остальной необъятный массив замка утопал в глубинном мраке. Вздрогнув, я мотнул головой и ощущение исчезло. «Что за?» – прохрипел я от неожиданности. «Кажется, вы прикоснулись к ее душе». В голосе Каз впервые за наше знакомство промелькнуло что-то, напоминающее теплоту. «Когда вы соберете достаточно частиц, то сможете развивать очищенные зоны и даже добавлять новые. Не понимаю. Прикоснитесь к ней снова». С легкой опаской я снова сфокусировался на странном ощущении и взмыл над своим телом. Во второй раз это ощущалось не так плохо, словно смена перспективы в видеоигре. Присмотревшись, я понял, о чем говорила Каз, поскольку это тоже отдаленно напоминало игру. Слева от светлого пятна тронного зала были доступны опции, за неимением лучшего слова. По умолчанию они скорее находились в форме намека, чем чего-то реального, но стоило мне сосредоточиться, они проявлялись в воздухе. Визуальные образы, что-то вроде объемных моделей с подписями тяжелым готическим шрифтом. Тронный зал можно было расширить ввысь и вглубь, добавить новые окна и большой камин. В доступные пристройки входили трапезная, спальня и чулан. Остальные пункты были закрыты, подернуты серой дымкой, так что я не мог их рассмотреть, сколько ни пытался. Под каждым улучшением зала и новыми комнатами виднелось что-то вроде серой полосы, в начале которой колебалось неяркое голубое свечение. Сразу пришло понимание, это цена. Без точных цифр, без четких величин, но вполне понятное визуальное обозначение того объема частиц, что я собрал с иссохших, мне не хватало даже на 1/100 часть чулана. О камине тоже можно было забыть, а жаль, в тронном зале было довольно прохладно. Слегка дернув головой, я вынырнул из режима строительства. Похоже, чтобы вернуть полуночи былое величие, понадобится чуть больше усилий, чем десяток обращенных в прах мумий-паразитов. Скорее счет должен идти на сотни, если не тысячи, и все еще встает вопрос, зачем я этим вообще занимаюсь, что я забыл в этом странном, безумном месте, с какого ляда я должен прикладывать усилия к его очистке. Оно мучило меня, терзало с раннего детства, а теперь ни с того ни с сего я должен выполнять его прихоти. Это был самый отстойный сон из всех, о которых я слышал и которые когда-либо видел, и он безобразно затянулся. Самое время рявкнуть, что нихера я делать не буду, что пошли они в жопу со своими походами и очистками, а затем проснуться и выбросить все из головы. Тяжело вздохнув, я слез с трона, потягиваясь и разминаясь. Тело все еще ощущалось один в один, как в реальном мире, и чувствовал я себя вполне прилично, выспавшимся, отдохнувшим, готовым ко второму походу. Проснуться и выбросить все из головы, отлично, но что меня ждало наяву? Бесконечные серые будни, груда долгов, нищенская зарплата, а, ну да, премия от Борова в конце месяца. Смешно, обхохочешься. «Позволите совет?» — вдруг спросила Кас, когда я уже сделал шаг по направлению к коридору. «Давай, не останавливайтесь, не отступайте. Полночь чувствует слабость и уважает силу. На границе зоны вас будет ждать передышка. Передышка перед чем? Разве для очистки не надо перебить всех паразитов? Они будут возрождаться, пока жив источник. Когда вы найдете его и устраните, зона очистится. Источник? Какой еще источник? Простите, Вик, у меня много работы, и у вас тоже. Больше мне у нее ничего вытянуть не удалось». Каз взялась за тщательную уборку зала, вооружившись небольшой метелкой и смахивая мельчайшие пылинки с подоконников, стульев и подлокотников трона. Я тихо ругнулся и направился в основной коридор. Прежде чем ломиться в новый поход, я более тщательно изучил варианты, куда пойти. Большие двустворчатые двери в конце основного коридора так и не поддавались, но каждая из четырех дверей поменьше послушно открывалась. В темный прямой проход, где мне навешали в прошлый раз, я пока не пошел. Соседняя дверь по левую руку открывалась на винтовую лестницу, ведущую наверх, а дверь напротив выводила на лестницу вниз. Наконец, четвертая дверь, что находилась напротив темного прохода, неожиданно вела в крохотную комнатку с громадным зеркалом до потолка. Я с удивлением воззрился в него, а оттуда с не меньшим удивлением смотрело отражение, подтянутый, но в остальном почти ничем не примечательный парень, с короткими светлыми волосами, в клетчатой рубашке, кроссовках и джинсах. Единственная выделяющаяся черта – заметный шрам на левой щеке, идущий от глаза и рассекающий край губы. Подарок двухгодичной давности, когда в одной из потасовок какой-то урод достал нож и успел меня полоснуть, прежде чем отправился в нокаут. Глаз я не потерял, и на том спасибо. Ничего не скажешь, феодал феодалом. Хоть во сне-то мог бы одеться как граф или герцог, а нет, типичный Васек с района. Ладно, хотя бы синяки под глазами начали рассасываться, а ведь, казалось бы, на ночную смену всего пару дней не ходил. По верхнему и нижнему ободу зеркала змеилась надпись на языке, напоминающем немецкий, но прочесть ее, разумеется, я не мог. У меня была мысль войти в комнатушку и осмотреть ее на предмет чего-нибудь интересного, но я быстро передумал. Чем-то это зеркало мне не нравилось, пусть я и не мог четко сформулировать, чем. Что же, три варианта заметно лучше одного. Вместо повторения вчерашней неприятной прогулки, можно было сбегать вверх или вниз по лестнице. Правда, на темный коридор у меня появилась какая-никакая тактика, а для остальных дверей – нет. Паразиты, если я правильно понял, проникли во все области, кроме очищенных, а тех было всего две – главный коридор и тронный зал. Разведать я всегда успею, в попытках меня никто не ограничивал. Вон, в первый поход должен был погибнуть, но снова проснулся на троне, как ни в чем не бывало. Привычно позаимствовав один из вечных факелов, тот, что я брал в прошлый раз, кстати, вернулся на место, я направился к двери, ведущей в темный прямой коридор. Как там говорила Кас, не останавливаться, не отступать, не выказывать слабости. Это можно. Примерно на пятой минуте факел начал мешать, а на десятой – ощущаться натуральной обузой. Тяжеловато порхать как бабочка и жалить как пчела, когда одна рука постоянно держит на весу единственный источник освещения весом под килограмм. В итоге один из иссохших получил факелом по башке и рассыпался в прах, но и факел обиженно потух, оставив меня в темноте. Впрочем, врагов все еще удавалось отслеживать, по недобрым огонькам глаз и шороху, что они издавали во время бега. Бледное пламя, олицетворяющее частицы души замка, также ненадолго подсвечивало обстановку, и моя эффективность упала некритично. Я шел вперед, как упрямая и озлобленная машина смерти, или же машина жизни, поскольку в труху я обращал тех, кто уже давно был мертв. Кулак, пинок, колено, локоть. Ударить в челюсть, в пах, в горло, точно, быстро и сильно. Повторить, перемешать. Уклониться от чрезмерно шустрого бегуна и наградить его ударом в затылок. Растоптать чрезмерно умного тактика, сходу бросающегося в ноги. Почти не глядя развалить еще одного умника, засевшего в засаде у стены. Касс оказалась права, пока я не сбавлял темп, они не набрасывались толпой и представляли угрозу только в том случае, если я сильно зазеваюсь. Я же отказывался зевать, даже когда потерял факел. Враги, правда, тоже не кончались, словно возникая из разреженного воздуха. Спустя еще минуты три впереди вдруг забрезжил свет, и вскоре я скорее выпал, чем выбрался из коридора на открытое пространство, еще и освещенное, только на этот раз не факелами, а люстрами со свечами, висящими высоко под потолком. Относительно небольшой зал, овальный, с двумя короткими лестницами по бокам, ведущими на возвышение, эдакий полуторный этаж. Единственный выход, не считая арки, через которую сюда попал я, виднелся на этом возвышении, за фигурной решеткой из темного железа. Прямо под ним, на первом этаже, стоял массивный ворот с цепью, которая уходила в отверстие в стене. Логика подсказывала, что это был механизм для открытия решетки. Первым делом я развернулся на пятках, ожидая нападения иссохших со спины, но его не последовало. Передышка на границе зоны или как там, я бы чувствовал себя куда спокойнее, если бы была возможность закрыть за собой дверь, но здесь ее попросту не предусмотрели. Вот как передо мной ее запирать, так это пожалуйста. Вообще комната выглядела даже чересчур мирно, даже уютно. Кроме лестниц, решеток и ворота у стен стояли несколько массивных старинных шкафов, явно предназначенных для хранения оружия. К моему разочарованию, пустых, но натолкнувших на цепочку мыслей. Вот сейчас подойду я к вороту в этой абсолютно пустой, безопасной комнате и начну крутить рукоять. Что произойдет после этого? В идеале, решетка сверху поднимется, позволив мне пройти дальше. А еще из открытого прохода в темный коридор ринется толпа мумифицированных гадов, воспользовавшись моей заминкой. И пофиг, что я только что перебил их всех по дороге, местная логика так не работала. Мрачно усмехнувшись, я уперся в первый шкаф и начал очень медленно толкать его по направлению ко входу. Полчаса мучений, пота, мата и ноющих мышц спустя, и у входа образовалась солидная баррикада, для преодоления которой даже толпе нормальных людей потребовалось бы время. После мочилова в коридоре и перетаскивания шкафов я чувствовал себя выжатым досуха, но останавливаться было нельзя. Рукоять ворота недовольно заскрипела под нажимом, но в итоге все же сдвинулась, а цепь постепенно начала наматываться на деревянный вал. Сверху тоже раздался скрип, железная решетка поползла вверх, открывая дорогу дальше. Я не отрывал настороженного взгляда от импровизированной баррикады, но, как ни странно, ее никто не торопился разбирать со стороны коридора. Зато к симфонии стуков, скрипов и моего тяжелого дыхания добавился новый звук – скрежет камня. Я не сразу сообразил, что происходит, вплоть до последнего момента, когда из двух открывшихся ниш в стене синхронно шагнули два новых врага. Сперва мне показалось, что это были здоровенные пустые рыцарские латы, лишенные шлемов, но затем я разглядел запекшуюся кровь на остатках шеи. Не пустые, а безглавленные. В руках безголовые мертвецы сжимали оружие, двуручный меч у одного, алебарда у другого. С той же поразительной синхронностью двое из ларца, то есть из стены, развернулись и потопали в мою сторону со вполне очевидными намерениями. Какой же я молодец, что забаррикадировался, а я рванул вперед и умудрился проскочить между двумя верзилами, прежде чем они отрезали мне дорогу. Сзади послышался глухой лязг стали о камень, но промазав, они тут же повернулись ко мне. Похоже, отсутствие любых органов чувств вовсе не мешало им видеть, или просто понимать, где я нахожусь. Я рванул вверх по правой лестнице, но решетка уже опустилась назад, с помощью ворота мне даже не удалось поднять ее до конца, не то что зафиксировать механизм по окончанию. Кажется, придется драться, с гораздо худшим раскладом, чем раньше. Первый безголовый рыцарь поспешил за мной наверх, замахиваясь двуручником, и покатился вниз, получив мощнейший пинок в грудь. Нога, даже защищенная кроссовкой, тут же заныла от такого обращения, но что еще оставалось? Кулаки тут были бессильны, да и от ударов ногами польза выходила лишь временная. Алибарщик сделал выводы и начал восхождение гораздо осторожней, выставив вперед свое грозное оружие, а заодно прикрывая своего менее расторопного товарища. Я дождался, пока он поравняется со мной и с легкостью спрыгнул вниз, поближе к вороту. К сожалению, мечник за это время успел подняться и теперь наступал, раскручивая над головой добрые 2 метра заточенной стали. Чудом увернувшись от рубящего удара наискосок, я нырнул в сторону и бросился к своей великолепной баррикаде. Алибарщик все еще не спешил спускаться, а вот мечник поспешил за мной, отчетливо клацая бронированными ногами по каменным плитам. Еще один мощный рубящий удар наискосок, но на этот раз я был готов, резко открыв перед собой дверцу шкафа и подставив ее под удар, как импровизированный щит. Двуручный меч глубоко завяз в толстом дереве. Прежде чем его владелец попытался его освободить, я обошел его сбоку и от души врезался в него плечом. Потеряв равновесие, безголовый рыцарь рухнул во второй раз за бой и застрял между 2 шкафами баррикады. Мне понадобилось около 15 секунд, чтобы вытащить его меч из дверцы, а затем проткнуть его в сочленении доспеха в районе живота. Он дернулся в последний раз и рассыпался в прах вместе с доспехами, оставив лишь заметный всполох бледно-голубого пламени. Тяжело дыша, я обернулся, выискивая второго врага. Странно, что он не торопился на помощь своему собрату в столь критичный момент. Только вот наверху он тоже больше не стоял, а это значит, острие алебарды пробило меня насквозь, пригвоздив к той самой злополучной дверце, откуда я только что достал меч. Не было ни боли, ни крови, только какая-то обида. Так долго возился и даже умудрился разобрать первого, но дать второму время выбрать идеальную позицию для броска. Даже если бы я вовремя его заметил, то вряд ли бы смог уклониться. Последнее, что я увидел, собственное тело, рассыпающееся на 1000 бледно-голубых огоньков и растворяющееся в воздухе вокруг стального лезвия алебарды. «Жди, сволочь, в следующий раз я достану тебя первым». Глава 4. Звук будильника сперва показался мне скрежетом стали по камню, но затем перешел в более привычный, даже мелодичный, но все еще весьма раздражающий звон. 10 утра, пора продирать глаза, умываться, бриться, одеться по погоде, то есть накинуть единую куртку на всю осень, весну и часть зимы, и отправиться на встречу с приятелем. Дорога на час, можно будет хорошенько взвесить, какие я допустил ошибки в последнем забеге, перепродумать тактику и подход, чтобы затем, так, стоять. Я опять помнил каждую гребаную деталь из прошедшего сна, в котором, кстати, снова попал в замок. И этот сон был необычным повтором, как раньше, не сюрреалистической мешаниной, а идеально логичным продолжением предыдущего. Осознание заставило меня застыть посреди процедуры бритья, и я аккуратно отложил бритву в сторону, почувствовав, как рука с ней начинает слегка дрожать. «Что, мать вашу, со мной происходит? Я схожу с ума?» Усилием воли я заставил себя успокоиться, закончил бритье и прочие утренние процедуры, затем заварил кружку крепкого черного чая и сделал большой глоток, рискуя обжечь горло. Реальность осталась на месте. Самое что ни на есть реальная реальность, с обшарпанными обоями старой кухоньки, дешевым электрическим чайником, окном с трещиной в нижнем углу, которое скоро придется заклеивать на зиму и горьким, но освежающим вкусом чая. Я не спал, я находился в той самой квартире, которую снимал последние 2 года, в здравом уме и твердой памяти. Даже, пожалуй, чересчур твердый, раз сны наизусть начал помнить. А это, кстати, вариант. Человек же обычно сны забывает, ну может 1 из 10 кое-как вспомнит, да и то лучше записать сразу после пробуждения. Вдруг такие связанные цепочки сновидений, это не баг, а фича, просто о ней обычно никто не в курсе. А у меня после накопившегося стресса мозг попросту забыл забыть, пугая меня целой историей о замке по имени Полночь, холодный как лед призрачный управляющий чудовищах, населяющих залы да коридоры. Нет, нет, это явный самообман. Не бывает снов, где столь четко чувствуешь свое тело как настоящее, где мыслишь как в реальном мире и события подчиняются вполне понятной, пусть и фантастической, логике. Я как будто засыпал и с головой погружался в видеоигру, мрачную и жестокую, но действующую по определенным правилам. И будем честны, пока что в этой игре я лажал по полной программе. Допив чай, я все же сделал вывод, что крыша у меня еще не поехала. В происходящем однозначно стоило разобраться более тщательно, но не тратить на рефлексию слишком много времени. Жизнь и без того слишком коротка и дерьмова, а в данный момент я почти опаздываю на встречу с Илюхой. После аварии, в которой сгинул Сашка с семьей, у меня больше не появлялось лучших друзей, да и друзей вообще, если на то пошло. Из-за болезни мамы время на новые встречи сократилось, а старые знакомые отвалились один за одним. Я не возражал, поскольку к тому времени успел понять, что близкие мне люди долго не живут. Проклятие Виктора Макаренко не щадило никого, но Илюха, с которым мы вместе учились в старших классах, не отвалился, как остальные. С одной стороны пересекались мы нечасто, раз в пару месяцев, хотя в этом месяце это была уже вторая встреча. С другой, никого ближе к статусу друга у меня не было, что вызывало определенные опасения за Илюхино здоровье и даже жизнь. К счастью, пока все обходилось, богатырский организм приятеля не брала ни одна пандемия, из дома он выходил нечасто, страхуясь от лишнего риска и зарабатывал достаточно, чтобы при случае не волноваться о деньгах. В горы мы вместе не ходили, пуд соли не ели, просто терли за общие интересы по играм, сериалам, да аниме, которые не разделяли ни мои, ни Илюхины знакомые. Кто-то мог бы заикнуться, что двум здоровым лбам за двадцатник поздновато смотреть мультики да играть в игрушки, но одного взгляда на нас хватало, чтобы не заикаться. Илюху со спины, например, можно было принять за медведя, особенно зимой, когда он накидывал свою любимую шубу. На этот раз, правда, встреча планировалась не просто так, а по делу. У меня на компе подыхал блок питания, угрожая забрать с собой все остальное, и Илюха щедро предложил один из своих запасных. Принимать помощь было неудобно, я и так задолжал ему не меньше двадцатника, но рисковать компьютером не мог. В качестве благодарности я предложил Илюхе приготовить жратвы на неделю, из его продуктов, понятное дело. Несмотря на сугубо холостяцкий быт, готовить он не умел и не любил, так что с радостью согласился. В общем-то, Илюха был единственным человеком, с которым я мог поговорить про замок.